Глава шестая. Дежурная за столом в отеле Кенорти сказала: «Этот человек звонил вам трижды, лейтенант, но номер назвать не пожелал. Дважды звонила какая-то дама, не назвалась и номера не оставила». Делагера взял у нее три листка бумаги, прочитал имя Джоуи Чилл и время, когда он звонил. Он прихватил пару писем, подсалютовал дежурный, вошел в автоматический лифт. На четвертом этаже вышел, протопал по коридору, отпер дверь. Не включая света, прошел к большой застекленной двери, широко ее распахнул, постоял, глядя на густое темное небо, вспышки неоновых огней, на пронизывающие лучи от фонарей на бульваре Ортега, что через два квартала. Взял сигарету, выкурил половину, не двигаясь. Лицо его в темноте было очень мрачным, очень встревоженным. Наконец он прошел в небольшую спальню, включил настольную лампу и разделся догола. Потом встал под душ, вытерся полотенцем, надел чистое белье и направился в кухоньку приготовить коктейль. Он подтягивал его, заканчивая одеваться, и выкурил еще одну сигарету. Когда пристегивал кобуру, телефон в гостиной зазвонил. Это была Белл Мар. Голос хриплый, гортанный, как будто она проплакала несколько часов подряд. «Я так рада, что дозвонилась до тебя, Сэм. Я вовсе не то хотела сказать. Я была шокирована и сбита с толку. Внутри у меня все прямо кипело. Ты ведь это понял, правда, Сэм?» «Разумеется, детка», — сказал Делагерра. «Забудь об этом. Во всяком случае, ты оказалась права. Я только что вернулся с озера Пума. По-моему, меня посылали туда, чтобы разделаться со мной». «Ты — все, что у меня осталось, Сэм. Ты ведь не дашь им себя в обиду, правда?» «Кому?» «Ну, сам знаешь. Я ведь не дура, Сэм. Я знаю, что все это заговор, грязный политический заговор с целью избавиться от него». Делагерра очень крепко сжал трубку. Губы у него будто онемели. На мгновение он лишился дара речи и затем сказал: «Возможно, все так и есть, Белл. Ссора из этих фоток. В конце концов, Донни имел право заявить такому парню, чтобы он снял свою кандидатуру. Это не шантаж. А в руке у него был пистолет, ты знаешь?» «Приезжай проведать меня, когда сможешь, Сэм». Ее голос задрожал от растраченного чувства на нотке задумчивости. Но он забарабанил пальцами по столу, помедлив, сказал: «Разумеется. Когда кто-то из вас был в хижине на озере Пума последний раз?» «Не знаю. Я не была там с год. Он ездил один. Возможно, встречался там с людьми. Я не знаю». Но он сказал что-то пустячное, попрощался и положил трубку. Потом уставился на стену над письменным столом. Глаза разгорелись как-то по-новому, жестко вспыхнули. Все лицо напряглось, последние сомнения рассеялись. Он вернулся в спальню взять пиджак и соломенную шляпу. По дороге подхватил три листка бумаги с написанным на них именем Джоуи Чилл, разорвал их на мелкие кусочки и сжег в пепельнице.